Глава 21. Дети, что они могут. Ребятня, к удивлению господина Сен-Рена, нашлась в библиотеке. Его собственный сын недоверчиво крутил в руках какой-то старый ботинок, а худенькая дочка соседа тыкала ему под нос потрепанную тетрадку и доказывала, что что-то там написано непременно обязано сработать еще раз. «Но это уже другой ботинок», — тряс башмаком Поль, наморщив веснущатый нос. «На него может вылезти все, что угодно. Ты же говорила, как про это мадам Лукери рассказывала. Так он же пара тому, если они связаны, то можно из того в этот лушеньку обратно переместить». Сердито настаивала девочка, кривя опухшее от слез лицо и стараясь опять не разреветься. Мужчина, неслышно ступая по ковру, подошел к спорщикам и ловко вытащил из рук ойкнувших подростков предметы дискуссии. Оглядел башмак и, сунув его под мышку, пробежал глазами написанное на развернутой странице с недоумением, разглядывая руны и схему пентаграммы. А не просветители во взрослого и далеко не глупого человека, к тому же, не побоюсь признаться, не последнего в нашей стране артефактора, что все это значит и что вы тут затеваете? Элька, пряча глаза, затеребила поясок на платье и, видимо, в надежде убедить хотя бы отца, рыжего скептика, начала рассказывать, как ритуалом из маминой студенческой тетради призвала к ним в мир домовую нечисть. «А этот ботинок папин — пара тому, в который я лушеньку призвала», — ткнула она пальцем в обувку под мышкой артефактора. «И если с ним попробовать сделать то же самое, то, может, удастся вернуть нашу домовую». Сен-Рен, оглядев спорщиков еще раз, подошел к креслу и, опустившись в него, положил настоящий рядом журнальный столик тетрадь с ботинком. Сложив руки на груди, он откинулся на спинку и, чуть нахмурившись, серьезно произнес: «В разных ритуалах я, конечно, не силен, поэтому буду исходить из общих принципов того, что мне известно о магии. Этот ботинок», — артефактор постучал пальцем по носку башмака, — «в отличие от того, сейчас совершенно обычный, они уже изначально разные». Поль только рот открыл, чтобы заявить, что он так и говорил упрямой девчонке, как отец жестом запретил ему высказываться, и продолжил: «Но опять же, исходя из теории «менская лихтица», о создании парных артефактов для какой-либо цели невозможно одновременно сделать два артефакта. Один всегда изготавливается первым. Поэтому я не исключаю, что сотворимый с этим башмаком то же, что и с первым, они могут стать взаимосвязанными». Надежда, вспыхнувшая как прожектор в глазах Элли, заставила его на мгновение запнуться. Но господин Сен-Рен был честным человеком и никого не собирался обманывать. «Элли, ты должна понимать, что этого может и не произойти. Или ботинок, став парным, обретет не те свойства, что были у первого. А может произойти так, что он действительно опять притянет кого-то из того мира, причем, возможно, это будет совсем недобрая домовая». Артефактор устало помял переносицу и, горько усмехнувшись, вспомнил, как связался со всем этим поднажимом фанатичного пекаря из-за луковых печенек. Кто же предполагал, во что все это может вылиться? Поль, ковыряя носком ботинка ковер и задумчиво размышляя, смотрел в окно и, неожиданно встрепенувшись, предложил: «А может, нам Подкопайло поможет? Он же должен что-то про духов-хранителей знать. Давайте его спросим». Элия, словно обезумев, сорвалась с места и со всех ног кинулась из библиотеки в коридор, а оттуда на террасу и в сад. «Подкопайло!» — разнесся по саду жалобный и звонкий голос девочки. «Подкопайло, помоги нам!» Мужчины семьи Сен-Рен поспешили за ней. Они вроде доверяли огороднику, ибо вреда он никому не причинял, а сам артефактор еще и сад от заразы помог ему очистить. Но то монструозное существо, в которое превратился маленький ушастый ежик, все же вызывало у рыжих соседей закономерное опасение. Впрочем, тревога оказалась напрасной. Они появились в преобразившемся саду как раз тогда, когда растерянная девочка доставала из-под куста маленького зеленого зверька. Колючий шар сопел и пофыркивал во сне, иногда грозно рявкая и подергивая торчащими лопушками ушей. «Как же так?» Элька, жалобно глядя на поле, протянула ему маленького огородника. Старший сосед меж тем бегло оглядел сад и, поразившись увиденному, пробормотал: «Да уж, с такой защиты, пожалуй, сюда никто не проникнет. Это не безобидные лианки и не парализующие до прибытия стражи артефакты». Милый до этого домик, ближе к забору, щерился шипами-пиками. По периметру, словно праздничные гирлянды, висели набухшие бутоны багрово-фиолетового и ядовитого желто-зеленого цвета. Артефактор не сомневался, что лопни они при появлении нарушителя, и тому совсем не позавидуешь. Саму ограду за всей этой растительной обороной видно не было, но деревья в том районе сада отливали металлическим блеском и казались чем-то обильно смазанными. Ребятня пыталась хоть как-то привести огородника в чувство, но ничего, кроме сердитого ворчания и напружинившихся в предупреждающей угрозе зеленых иголок, им добиться не удалось. В итоге Поль, под разочарованные вздохи Эльки, снова выдворил ежика под куст, заботливо выбрав травянистую куртинку помягче. «Еще и в кухню лучше ходить не велела», — вздохнула девочка. Папа придет, а у нас даже чая нет. Эля хорошо запомнила наставление про «сначала накорми, а потом спрашивай», и понимала, что у уставшего и перенервничавшего от всего случившегося отца разговор о непонятном ритуале на голодный желудок может вызвать только отрицательную реакцию. «А что с кухней не так?» — удивленно вскинул брови артефактор. «Мы же еще вчера там с Полоцкими дела обсуждали. Да папа с Лукерей ее к ремонту готовит, и мне сказали туда не ходить. Там какая-то особая домовая магия», — пожала плечами девочка. Артефактор задумался. «А если домовая прятала что-то важное или опасное? Возможно, и ботинок там находился», — размышлял он. «А значит, дворецкий, скорее всего, забрав его оттуда, нарушил магию. Только пока не разберусь, что к чему. Детям об этом лучше не говорить». «Думаю, что ты, Поль, можешь быстренько сбегать домой», — предложил он сыну решить вопрос с помощью соседей. «Скажешь матери, что я просил собрать еды и бегом с провизией назад». «Не думаю, что наша семья кого-то интересует, но вот, на всякий случай». Достав из сумки браслет, отец защелкнул его на правом запястье парня. «Так-то я тебе его на день рождения делал», — улыбнулся он. «Тут обездвиживатель примерно на 5 минут и капсула второго дыхания, чтобы быстро убежать или уплыть, если ты в воде. И еще вот». Сняв со своей шеи шнурок из кожи вертохватки с застежкой-бусиной, он надел его на сына. «Если что-то случится, я сразу узнаю». Поль, окрыленный доверием и гордый таким опасным поручением, потопал в дом, чтобы выйти через парадный вход, где до калитки их соседнего участка было 5 метров от силы, стоило только завернуть за угол ограды. «А нам, Эле, возможно, стоит подготовиться к ритуалу». Задумчиво, еще раз оглядев зеленый кустик, под которым сладко сопел еж-огородник, обронил он. «Разумеется, чтобы его провести, если понадобится в присутствии твоего отца и меня, для полной безопасности. Поэтому советую тебе начать с рун на ботинке», — предложил господин Сен-Рен. Воспрявшая духом Элька с энтузиазмом приняла предложение вернуться в библиотеку и тут же, вспоминая, начала по просьбе мужчины перечислять, что ей может понадобиться. «Я краски брала обычные, для рисования», — рассказывала девочка. «Те, что папа мне покупал. Это они потом светиться начали, уже в пентаграмме. И мел тоже обычный. Он в комнате для глажки лежал. Там вещи гладят, чинят или перешивают. Ой, вы и так, наверное, это все знаете». В библиотеке Эля, плюхнувшись на колени, торопливо принялась вытаскивать из-за книг на одной из нижних полок коробку с красками, кисти, еще какие-то коробочки, веревочки и палочки. «Это я сама придумала», — гордо заявила она, демонстрируя эти палочки и узелки на веревочках, чтобы хорошо пентаграмму начертить. Правда, все равно не очень ровно вышло, но получилось ведь. Она показала на столе, как вымеряла с помощью этого добра ровные углы и чертила окружности. «Ты большая умница», — похвалил девочку артефактор, старательно пряча улыбку. «Без чертежных принадлежностей сделать все хорошо с первого раза действительно сложно. У меня они есть, поэтому будет проще». Только к его большому удивлению, Эля от предложенного пенала с чертежными инструментами отказалась. «Нет, вы сами говорили, что по каким-то там законам и так что-то может не сойтись», — запротестовала она. «Лучше делать все точно, как тогда. Только вот как быть с кухней? Я же там пентаграмму чертила». Карл Сен-Рен в ответ на это просто продемонстрировал девочке свои очки. «Я думаю, что если не заходить внутрь, а посмотреть от порога», — артефактор нацепил прибор на нос, — «то магию я не потревожу, но смогу понять, что и как. Тем более после пропажи домовой неизвестно, сохранилась ли там эта магия и вообще сейчас явно не до ремонта». «Ой, точно!» — Элька прижала ладошки к щекам и поспешно сморгнула опять набегающие слезы. «Если что испортим, то Лушенька не будет сердиться, ведь мы ее спасаем». Артефактор кивнул и, посоветовав быть максимально внимательной и аккуратной при нанесении символов на башмак, отправился разгадывать так манившую его загадку кухни. А в это время сама домовая тоже, как ни странно, занималась спасением, причем совсем не себя. «Ох, Арина!» — качала головой Лушка, копаясь среди банок и горшков в грязном кухонном углу избы, недовольно морщась на паутину. «Чего же ты доверчивая такая? Ведь никогда я тебе такой не помню. Поверила неизвестно кому, прячешься тут, как преступница какая-то. Хотя...» Она обернулась к бессознательной женщине. «Неизвестно, что за твары ты тут варила и как ими твои спасители пользовались, может, и в преступных каких целях». Лукерья тяжело вздохнула и, звонко чихнув, отчего паутина в углу всколыхнулась, и потревоженный мохнатый паук поспешил переместиться подальше, отыскала к своей большой радости последнюю недостающую травку. «Осталось только сварить укрепляющий отвар», наливая воды в чугунок и подтопив печурку, рассуждала она. «Жаль, порядок тут не навести, ведь неизвестно, когда эти доброхоты заявятся, еще заподозрят чего». Ботинок из холщовой торбы старухи она вытащить не смогла. Арина, обмякнув, придавила сумку с ее содержимым всем телом. Да и, откровенно говоря, бросать вот так свою бывшую хозяйку было неправильно. Ведь понятно же, что пожилую женщину обманули. Поэтому Лукерия Решила, что им просто надо как-то вместе выйти на люди и попросить доставить их в город к особняку Сен-Хеля. План казался простым, только вот требовалось еще уговорить запуганную старушку после того, как она придет в себя, да еще надеяться, что той хватит сил. Домовой, торопливо отмеряющий травы, отчаянно казалось, что время утекает сквозь пальцы, и она просто может не успеть. «Ничего, ничего», — бормотала она себе под нос, — «меня еще Элечка ждет и Полю я обещала с клубом помочь. Полоцкий, опять же, без рецептов. Нехорошо это, обещать впустую, а значит, непременно надо вернуться. И я вернусь», — погрозила она затаившемуся пауку столовой ложкой. Упомянутый в мыслях Лужки Поль сейчас о клубе совсем не думал. Выполняя поручение отца, парень благополучно добрался до дома и, получив согласие матушки, разорял запас родительской кухни, набивая мешок провиантом. Их кухарка Малика, полная добродушная дама, в годах помогала как могла, подпихивая пареньку свертки с пирогами и бутербродами. То, что все это могло уже обеспечить еду бригаду строителей, этим двоим даже в голову не приходило. Остановила Поля только тяжесть мешка. Он в какой-то момент осознал, что еще пара свертков, и не то что до соседского дома, а даже просто из кухни выйти с поклажей будет проблематично. «Наверное, больше не надо», — с трудом взвалив торбу на плечо и пристроив поудобнее петлю завязки, отмахнулся он от коробочки с пирожными. «Там и так еды достаточно». «Но там же девочка», — улыбнулась кухарка. «Она такая худенькая, и ей, наверное, будет приятно, тем более тон тетушки Малеки стал заговорщическим. Это твои любимые ореховые трубочки». При мысли о вкуснятине Поль сглотнул и, мужественно решив, что обязан утешить расстроенную Эльку хотя бы ореховым лакомством, да и обижать заботливую кухарку некрасиво, взял протянутую коробочку. Парень даже не предполагал, что эта коробка с пироженными выведет его на след вора и злодея, побывавшего в особняке Сен-Хеля и чуть не погубившего сад и подкопайла.